Эпилог. И все-таки она состоялась. Состоялась именно так, как я себе и представлял ее в мечтах. Встреча с Греком и остальными. Чуть позже, когда остался с ними наедине и уже не требовалось ни от кого скрывать свое настоящее имя. «Теоретик!» — орал на самое ухо, обнимая и едва не лобызая меня Гриша Сноуден. «Мы же тебя, гада, похоронили давно! Ну как ты умудрился пропасть, а тем более выжить?» Я едва успел открыть рот, чтобы попытаться объяснить хотя бы наскоро, когда Сноудена сменил слава проф. «Рад, очень рад снова тебя увидеть, от души приложив меня по плечу», — сказал он. У Славы на висках появилась седина, а на лице добавился новый шрам. Тонкий, как волосок, но пересекающий его левую щеку от виска до самой скулы. «Я тоже», — совершенно искренне ответил я, и только хотел поинтересоваться, когда и как он приобрел этот шрам, как Славу оттеснил плечом Янис. «Говорил же я им, это теоретик!» Вместо слов приветствия начал он. «А они мне мерзавцы! Артемон, ты точно линзы протер? Как будто я тебя с кем-нибудь другим перепутаю!» К его винтовке был прикреплен прицел ночного видения, и потому без объяснений было понятно, о каких именно линзах идет речь. «Ты вообще как здесь оказался?» «Так сразу все и не объяснишь». И потому я ответил кратко. «Один из моих людей им в лапу угодил. Пришел посмотреть, что можно сделать, а тут вы». «О как!» — вмешался в разговор Гудрон. «Стоило нам теоретика ненадолго одного оставить, как он тут же своими людьми обзавелся. Негодяй, что с него взять?» «Борис, ты даже не представляешь, сколько раз я тебя добрым словом вспоминал за всю ту науку, что ты мне преподал». Гудрон не был бы самим собой, если бы в ответ не заявил. «Что там и говорить, но ученичок мне попался на редкость бестолковый. Надо нам не привыкать из всяких обалдуев людей делать!» И засмеялся довольный. «Кстати, ты чего весь в крови?» «Подозреваю, из-за тебя. Явно же эти двое в кустах твоя работа». Гудрон охотно кивнул. «Что, не мог поаккуратнее от них избавиться? Залил все кровищей, мимо не пройти». «Согласен, с одним не совсем гладко получилось. Но нехрен там было шастать», — не остался в долгу он. «Знал бы, не полез». Гудрон со своей вечной полуухмылочкой на лице хотел сказать что-то еще, но посерьезнел. «Теоретик, что там у нас насчет того самого дела? Мы ведь тоже тебя не раз и не два добрым словом вспоминали за те жадры, которые ты успел заполнить». «Продали дорого», — ляпнул я. Он даже в лице изменился. «Кто же их в здравом уме продаст? Сами пользовались. Мы ведь на второй день после того, как ты пропал, под такую раздачу попали, что если бы не они, там бы все и остались. Проф, кстати, благодарен тебе больше всех, но так что?» — снова поинтересовался он. «Увы, все по-прежнему». «Жаль», — печально вздохнул он и сам же себя ободрил. «Ну ничего, не все еще потеряно, глядишь и вернется». К стоявшему в стороне греку я подошел сам. «Здравствуй, Георгич», — с чувством пожал ему руку. «Даже не представляю, как сложилась бы моя судьба, если бы он не взял меня в свою команду. Неопытного и ничего об этом мире не знающего, который долгое время был всем обузой, да и Гудрону взять надо мной шефство поручил именно он». «Здравствуй, Игорь», — он ответил на мое крепкое рукопожатие не менее крепким своим. «Надеюсь, поделишься с нами всем тем, что с тобой произошло». «Обязательно, Георгич. А где Светлана?» «Светлана?» Я был готов услышать от него все, что угодно, что она осталась на вокзале, в станице, где-то еще, или даже... «Девушка погибла», особенно после слов Гудрона, но только не то, что сказал грек. «Светлана сейчас у Лены. Поначалу у меня даже не получилось вспомнить, о ком это он. Какая Лена? При чем здесь она? Или здесь так принято говорить, не погиб, не умер, а отправился к Лене? И лишь затем вспомнил, да это же Ленка, кошмар! Та самая особа, у которой команда состоит исключительно из женщин». «Мы с Леной на вокзале случайно пересеклись», — подтвердил мою догадку грек. «Ну а дальше вышло так, что Светлана ушла с ними». «Вот оно что! И не услышим ли мы в скором времени о Светке мрак? Или Светке жуть? Не по причине ее кровожадности, а по той же самой, за которую Лена получила кличку «Кошмар» от тех, кто обидел одну из ее девчонок. Кстати, привет тебе от нее». «Привет? Да, горячий такой. Знаешь, она очень верила в то, что ты обязательно найдешься живым. Обязательно. Потому заранее и передала». Рассказ мой получился долгим. Особенно в связи с тем, что меня то и дело прерывали, чтобы выведать какие-нибудь подробности. О местностях, обитающих там существах, моих действиях в том или ином случае. Я не имел ничего против, понимая, детали нужны слушателям не из праздного интереса, но для того, чтобы в подобной ситуации знать, как следует поступить. Или наоборот, чтобы не совершать тех ошибок, которые пришлось сделать мне. Где-то в середине моего повествования вернулся Трофим, приведя с собой всех, в том числе и Демьяна. Я посмотрел на Трофима, и он понял меня с полувзгляда, показав большой палец. Мол, все замечательно. Насчет Трофима и Паши можешь не беспокоиться. Я и раньше-то не беспокоился, а тем более сейчас, после того, как встретился с теми, о встрече с которыми мечтал. Демьян пришел не один, с Ириной. Я оказался прав в своем предположении, что о событиях на поселковой площади ему рассказала именно она. Пришла и Лера, которая присела рядом, и весь остаток рассказа молчала, крепко сжимая мою ладонь и прижимаясь щекой к моему плечу. «Да уж», — вздохнул Гриша Сноуден, когда я закончил, — «никому не пожелаешь». Сейчас мне самому странствования не казались уже такими трагическими. Согласен, было трудно, временами страшно, иногда я отчаивался, постоянно хотелось есть и спать. Но ведь вспоминаю обо всем с улыбкой, а значит, не настолько все было и тяжело. «Ну да ладно, хорошо все то, что хорошо заканчивается», — подвел итог моему рассказу Гудрон. «Георгич, каковы наши дальнейшие планы?» «На какое-то время нам придется здесь задержаться», — сказал Грек. «Не исключено, будет еще попытка подмять Радужный под себя, только вряд ли теперь они будут действовать нахрапом». «А кто за всем этим стоит?» — поинтересовался я, уверенный в том, что Грек успел вытянуть из пленных тот максимум информации, который вообще возможно вытянуть. Хотя вряд ли любое из названных им имен или кличек мне о чем-нибудь сказало бы. «Тайна, покрытая мраком», — пожал плечами он, — «могу только предполагать. Там целая цепочка, судя по всему. Кстати, Игорь, какие планы у тебя самого?» «Не знаю», — честно признался я. «Мне до жути хочется быть вместе с вами. Но вот они, острова, совсем рядом. Ну а вдруг? Вдруг все-таки правда? И вообще, неплохо бы сделать так, чтобы мы попытались найти портал вместе. Тем более Грек заявил о том, что некоторое время пробудет здесь точно. И почему бы не совместить?» — размышлял я, когда ладонь вдруг чувствительно кольнула. «Так, а не в этом ли все дело?» Я обратился к Трофиму, который сидел ближе других. «Трофим, жадры твои далеко?» «Здесь». Он с готовностью протянул их оба. «По одному давай. Вторая рука у меня тоже будет занята». С замиранием сердца я взял жадр. Вдруг снова случайность. Миг подержав, вернул. «Теперь второй». Затем я обратился к другим тем тоном, которым предлагают добавку за обедом или когда разливают спиртное. «Больше никто не желает?» Первым протянул Гриша Сноуден целых три штуки. Быстро так протянул. И так же быстро получил назад, но только два. «Третий за работу», — заявил я. Гриша даже возмущаться не стал, сжав в руке один из жадров. «Такие же!» — мгновение спустя чуть ли не торжественно объявил он. «Если еще не лучше!» «Забери и его», — я попытался вернуть ему третий. «Ты же сказал, за работу», — начал отнекиваться Сноуден. «За такие жадры я и на треть согласен». Федор Отшельник брал в оплату четверть, другие берут еще меньше, соответственно своему дару. «Забирай, забирай, я пошутил. Вернее, вспомнил, что у меня есть свой собственный. И вообще, за что тут брать плату? За болезненный укол в ладонь? Не такой уж он и болезненный. Или я привык уже? Самому мне жадр бесполезен, но у меня есть Лера, которая все так же плачет по ночам, когда ей приснится дом. Лера, подержи его в руке. Ты не выспалась, ты всю ночь нервничала, у тебя болит разбитая камень коленка, и ты ничего не ела со вчерашнего вечера, просто подержи немного в руке вот эту штучку. Это не спиртное, не наркотик, не любое, пусть даже самое сильное лекарство, это намного лучше. Без побочных эффектов, зависимости и всего остального прочего, просто подержи его в руке и все. Господи, ну как же все оказалось просто». «Теоретик, что с тобой?» Завидев выражение моего лица, всполошился Гудрон, и тревоги в его голосе хватило бы на троих. «Ты зачем их сразу так много заполнил? По одному надо, с перерывами, все так делают». «Борис, когда ты в последний раз видел клинического идиота?» «Ну?» Неопределенно промычал он, затем сообразил. «Ты о себе?» «О ком же еще?» «Не нужно мне музыки, как Федору Отшельнику, ни классической, ни любой другой, сладостей, как Чистоделу, выпивки, как Тарасику, и даже женщин. Нет, женщины как раз и нужны, ровно в той мере, в которой они требуются молодому и здоровому мужчине, но чтобы заполнить жадр, мне необходимо всего лишь сжать в кулаке правой руки большой палец, и все, все. Привычка у меня такая, когда о чем-нибудь размышляю. Мой дар просыпается в тот самый момент, когда в левой руке жадр, а в правой прячется большой палец. Но я никому не скажу. Ведь получается, чтобы лишить дара, совсем не обязательно оставить меня без головы. Достаточно палец оттяпать. Улыбка у меня дурацкая. А какая она должна быть у человека, который так долго не мог догадаться о простейшей вещи? Догадался бы я раньше, все могло сложиться совершенно иначе. Не было бы всех тех трудностей, которые пришлось пережить. Но тогда бы я не встретил Леру. Она держала в руке жадр и улыбалась. «Помог он тебе?» «Нисколько не сомневался». После того, как оказались заполненными жадры Трофима и Гриши, остальные смотрели на меня с ожиданием. Так и хотелось им заявить: «В очередь, сукины дети!» Но я лишь молчал и улыбался. Немного подождут. И в самом-то деле, почему бы сначала не перекусить, ну а затем «В очередь, сукины дети!» И пусть никто не уйдет обиженным. Ни вы и никто другой. Книга озвучена на студии Imperfect по заказу издательства 1С Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.